слабое взаимодействие и призрачные частицы. Тем временем исследования слабого ядерного взаимодействия, которое примерно в миллион раз слабее сильного взаимодействия, тоже заметно продвигались вперед. Слабого ядерного взаимодействия, например, недостаточно, чтобы удерживать в связанном состоянии компоненты атомных ядер многих типов. Поэтому они распадаются на более мелкие фрагменты и элементарные частицы. Радиоактивный распад, как мы уже видели, причина того, что внутри Земля такая горячая. Именно в слабом ядерном взаимодействии кроется источник энергии извергающихся вулканов и ужасных землетрясений. Чтобы объяснить это взаимодействие, ввели новую частицу. Нейтрон, например, нестабилен и со временем распадается на протон и электрон. Такой процесс называется бета-распадом. Но чтобы расчеты стали возможными, физикам пришлось ввести в уравнение третий член — частицу, получившую название нейтрино. Нейтрино иногда называют призрачной частицей, потому что оно способно пронизывать целые планеты и звезды без какого-либо взаимодействия или поглощения. В это самое мгновение через ваше тело проходит поток нейтрино из глубокого космоса, причем часть его до этого прошла через нашу планету. Мало того, эти частицы могли бы свободно пролететь сквозь толщу сплошного свинца, протянувшуюся от Земли до ближайшей звезды. Паули, предсказавший существование нейтрино в 1930 году, однажды пожаловался. «Я совершил непростительный грех. Я ввел частицу, которую невозможно наблюдать». Но какой бы неуловимой ни была эта частица, в конце концов ее экспериментально зарегистрировали в 1956 году при анализе мощного излучения, испускаемого ядерным реактором. Хотя нейтрино почти не взаимодействует с обычным веществом, физики сумели компенсировать этот недостаток, воспользовавшись тем фактом, что ядерный реактор испускает огромное число нейтрино. Чтобы разобраться в слабом ядерном взаимодействии, физики снова ввели новую симметрию. Поскольку электрон и нейтрино — пара слабо взаимодействующих частиц, было высказано предположение, что их можно объединить и таким образом получить новую симметрию, которую, в свою очередь, можно объединить со старой симметрией теории Максвелла. Получившаяся в результате теория, которую назвали электрослабой, объединила электромагнетизм и слабое ядерное взаимодействие. Электрослабая теория Стивена Вайнберга, Шелдона Глэшоу и Абдуса Салама принесла им в 1979 году Нобелевскую премию. Так что свет, вместо того, чтобы, как надеялся Эйнштейн, объединиться с гравитацией, на деле предпочел объединиться со слабым ядерным взаимодействием. Если сильное ядерное взаимодействие основано на симметрии Гелмана, которая связывает три кварка воедино, так что они образуют протоны и нейтроны, то слабое ядерное взаимодействие опирается на менее масштабную симметрию, перестановку электрона и нейтрина, которая объединяется с электромагнетизмом. Но какие бы возможности ни открывали кварковая модель и электрослабая теория при описании зоопарка элементарных частиц, в этом описании по-прежнему оставалась зияющая дыра. Вопрос был в том, что удерживает все эти частицы вместе. Теория Янга-Миллса. Поскольку поле Максвелла в свое время так успешно предсказывало свойства, обнаруживаемые в электромагнетизме, физики начали изучать новую версию уравнения Максвелла. Ее предложили Джен Нин Янг и Роберт Миллс в 1954 году. Вместо всего лишь одного поля, предложенного Максвеллом в 1861 году, эта теория вводила целое семейство таких полей. Та же симметрия, которую Гелман в своей теории использовал для перестановки кварков, в этой теории использовалась для взаимной замены полей Янга-Миллса. Идея была проста. Раз атом удерживается в связанном состоянии электрическим полем, которое описывается уравнениями Максвелла, то кварки, возможно, удерживаются тем, что вытекает из обобщения уравнений Максвелла, то есть полями Янга-Миллса. Та же симметрия, которая описывает кварки, теперь применяется к полю Янга-Миллса. Однако на протяжении нескольких десятилетий эта простая идея оставалась невостребованной, поскольку при расчете свойств частиц Янга-Миллса результат опять получался бесконечным, в точности как в случае КЭД. К несчастью, тех фокусов, что предложил в свое время Фейнман, для перенормировки теории Янга-Милса оказалось недостаточно. Многие годы физики отчаянно, но безуспешно пытались найти конечную теорию ядерного взаимодействия. Наконец, у одного изобретательного голландского аспиранта, Герарда Тхоуфта, хватило смелости и упорства, чтобы решить проблему в лоб, продраться сквозь частокол бесконечных членов и перенормировать поле Янга-Милса. К тому моменту компьютеры уже были достаточно мощными, чтобы анализировать эти бесконечности. Когда его компьютерная программа выдала серию нулей, представлявших квантовые поправки, он окончательно убедился, что прав. Новость об этом прорыве сразу же привлекла внимание физиков. Шелдон Глэшоу даже воскликнул: «Или этот парень полный идиот, или он величайший гений из всех, что пришел в физику за последние годы». Именно лобовое решение задачи принесло в 1999 году Тхоуфту и его научному руководителю Мартинусу Велтману Нобелевскую премию. Внезапно появилось новое поле, при помощи которого можно было связать известные частицы в ядерном взаимодействии и объяснить слабое ядерное взаимодействие. В применении к кваркам поле Янга-Милса получило название глюон, потому что действовало подобно клею, скрепляющему кварки друг с другом. Компьютерное моделирование показывает, что поле Янга-Милса конденсируется в похожую на тянучку субстанцию, которая затем, подобно клею, английское «глю», скрепляет кварки. Чтобы это происходило, нужны были кварки трех типов или цветов, подчиняющиеся трехкварковой симметрии Гелмана. Так что широкую популярность начала набирать новая теория сильного ядерного взаимодействия. Ее окрестили квантовой хромодинамикой, КХД, и сегодня именно она представляет собой самое известное описание сильного ядерного взаимодействия. Бозон Хиггса, частица Бога. Таким образом, постепенно из хаоса складывалась новая теория, получившая название стандартной модели элементарных частиц. Путаница, окружавшая зоопарк элементарных частиц, потихоньку уходила, сменяясь некоторым порядком. Поле Янга-Милса, называемое глюоном, удерживало кварки в нейтроне и протоне, а другое поле Янга-Милса, называемое W и Z частицами, описывало взаимодействие между электронами и нейтрино. Однако окончательному принятию стандартной модели мешало отсутствие последней детали субатомной головоломки, которую называли бозоном Хиггса, а иногда даже частицей Бога. Одной симметрии было недостаточно. Требовался способ нарушения этой симметрии, поскольку Вселенная, которую мы видим вокруг, не является идеально симметричной. Когда мы смотрим на нынешнюю Вселенную, то кажется, что все четыре фундаментальных взаимодействия не зависят друг от друга. Гравитация, свет и ядерные взаимодействия на первый взгляд не имеют между собой ничего общего. Но если отходить все дальше и дальше, назад во времени, эти взаимодействия начинают сливаться, складываясь, возможно, на момент возникновения Вселенной всего в один тип взаимодействия. Начала вырисовываться новая картина, в которой физика элементарных частиц использовалась для объяснения величайшей загадки космологии — рождения Вселенной. Неожиданно две очень разных области науки — квантовая механика и общая теория относительности — стали превращаться в одну. В этой новой картине в момент Большого взрыва все четыре взаимодействия были слиты в единое супервзаимодействие, которое подчинялось главной симметрии, способной превращать все частицы Вселенной друг в друга. Супервзаимодействие подчинялось так называемому уравнению Бога. Именно его симметрия ускользала от Эйнштейна и остальных физиков. После Большого взрыва Вселенная по мере расширения остывала, и супервзаимодействие и симметрия начали распадаться, оставляя после себя фрагментарные симметрии слабого и сильного ядерных взаимодействий сегодняшней стандартной модели. Этот процесс называется нарушением симметрии. Таким образом, нам необходим механизм, позволяющий разбить первоначальную симметрию в точности так, чтобы получилась стандартная модель. Именно в этот момент на сцене появляется бозон Хиггса. Чтобы представить себе эту картину, вообразите плотину. Вода в водохранилище также обладает симметрией. Если вы провернете всю воду по кругу, общая масса воды в сущности не изменится, и будет выглядеть примерно так же, как прежде. Мы все из собственного опыта знаем, что вода всегда течет вниз. Дело в том, что, согласно Ньютону, вода всегда стремится прийти в состояние с наименьшей возможной энергией. Если бы плотина разрушилась, вода ринулась бы вниз, чтобы занять состояние с более низкой энергией. Итак, вода за плотиной находится в состоянии с более высокой энергией. Физики называют состояние воды за плотиной ложным вакуумом, потому что оно нестабильно, пока вода не придет в состояние истинного вакуума, то есть в состояние с минимальной энергией, там, на дне долины. После прорыва плотины первоначальная симметрия исчезает, но вода приходит в свое истинное состояние покоя. Этот же эффект можно обнаружить, если проанализировать закипающую воду. Непосредственно перед закипанием вода находится в состоянии ложного вакуума. Она нестабильна, но симметрична. То есть вы можете провернуть весь массив воды, и ее вид не изменится. Но постепенно образуются крохотные пузырьки, причем каждый из них существует в состоянии с более низкой энергией, чем окружающая его вода. Пузырьки начинают расширяться, пока не сольются в достаточной мере, и вода не закипит. В соответствии с этим сценарием, Вселенная первоначально находилась в идеально симметричном состоянии. Все элементарные частицы тогда были частью этой самой симметрии, и все они имели нулевую массу. Благодаря нулевой массе их можно было как угодно менять местами, и уравнение при этом оставалось бы прежним. Однако по какой-то неизвестной причине такая Вселенная была нестабильна. Она находилась в состоянии ложного вакуума. Поле, необходимое для перехода к истинному, но разрушенному вакууму, это поле Хиггса. Подобно электрическому полю Фарадея, пронизывающему все пространство, поле Хиггса также заполняло все пространство-время. Но по какой-то причине симметрия поля Хиггса начала разрушаться. Внутри поля Хиггса начали образовываться крохотные пузырьки. Вне этих пузырьков все частицы оставались безмассовыми и симметричными. Внутри пузырька некоторые частицы обладали массой. В процессе развития большого взрыва пузырек стремительно расширялся, частицы в нем начали приобретать разные массы, и первоначальная симметрия нарушилась. Со временем оказалось, что вся Вселенная существует в состоянии нового вакуума внутри одного гигантского пузыря. Таким образом, к 1970 годам тяжкий труд десятков физиков начал окупаться. После десятилетий блужданий в дебрях они наконец увидели, как встают на свои места детали пазла. Они поняли, что, собрав воедино три теории, представляющие сильное, слабое и электромагнитное взаимодействие, можно создать систему уравнений, которые по-настоящему будут соответствовать результатам, наблюдаемым в лаборатории. Ключом должно было стать создание образцовой симметрии путем склеивания трех отдельных менее масштабных симметрий. Первая из этих симметрий описывала сильное ядерное взаимодействие и позволяла произвольным образом менять местами три кварка. Вторая симметрия описывала слабое ядерное взаимодействие и позволяла менять местами электроны и нейтрино. Третья симметрия описывала первоначальное поле Максвелла. Теория, получавшаяся в результате, выглядела неуклюже, но спорить с ее успехом было трудно. Теория почти всего. Примечательно то, что стандартная модель могла точно предсказывать свойства материи в прошлом вплоть до момента через долю секунды после Большого взрыва. Стандартная модель — это странный набор элементарных частиц, которые точно описывают нашу квантовую Вселенную. В ней 36 кварков и антикварков, 12 слабо взаимодействующих частиц и античастиц, именуемых лептонами, и большое количество полей Янга-Милса и бозонов Хиггса, частиц, возникающих при возбуждении поля Хиггса. Вместе с тем, хотя стандартная модель наиболее полно отражала наши представления о субатомном мире, в ней оставалось множество дыр. Во-первых, в ней не упоминалась гравитация. Это было громадной проблемой, поскольку именно гравитация является той силой, которая определяет крупномасштабное поведение Вселенной. Но всякий раз, пытаясь добавить гравитацию в стандартную модель, физики не могли решить уравнение. Связанные с гравитацией квантовые поправки вместо того, чтобы быть маленькими, оказывались бесконечными, в точности как в случае квантовой электродинамики и частиц Янга-Милса. Таким образом, стандартная модель не в состоянии пролить свет на некоторые секреты Вселенной, например, на то, что происходило до Большого Взрыва и что находится внутри черной дыры. Мы вернемся к этим важным вопросам позже. Во-вторых, стандартная модель построена путем искусственного сшивания теорий, описывающих разные взаимодействия, так что результирующая теория представляет собой лоскутное одеяло. Один физик привел такое сравнение. Это как если скрепить утконоса, муравьеда и кита скотчем и объявить результат самым элегантным творением природы. На самом же деле подобное создание могла бы любить только родная мать. В-третьих, в стандартной модели имеется множество неопределенных параметров, таких как масса кварков и силы взаимодействий. Мало того, в ней есть около 20 констант, которые пришлось вводить вручную, без всякого понимания того, откуда они берутся и что собой представляют. В-четвертых, в стандартной модели присутствует не одна, а три идентичные копии или поколения кварков, глюонов, электронов и нейтрино. Так что всего там присутствует 36 кварков с тремя цветами и тремя поколениями, вместе с соответствующими им античастицами и 20 свободными параметрами. Физики не могли принять нечто настолько неуклюжее и неповоротливое в качестве фундаментальной теории Вселенной. Бак. Поскольку ставка очень высока, многие страны готовы тратить миллиарды на создание следующего поколения ускорителей частиц. В настоящее время в заголовках преобладает Большой адронный коллайдер, построенный близ Женевы в Швейцарии. Самый большой научный прибор из когда-либо построенных. Он стоит более чем 12 миллиардов долларов, имеет примерно 27 километров в окружности. Бак выглядит как громадный бублик, который находится по обе стороны границы между Швейцарией и Францией. Внутри трубы протоны ускоряются, пока не достигнут чрезвычайно высокой энергии. Затем они сталкиваются с другим высокоэнергетическим пучком протонов, движущихся в противоположном направлении. При столкновении высвобождаются 14 триллионов электрон-вольт энергии, и возникает сильнейший ливень элементарных частиц, в которых пытаются разобраться ученые, используя самые мощные компьютеры мира. Задача Бака — воспроизвести условия, существовавшие в первые моменты после Большого Взрыва, и таким образом получить эти нестабильные частицы. В 2012 году наконец-то был обнаружен бозон Хиггса, последний недостающий элемент стандартной модели. Это был великий день для физики высоких энергий, но ученые понимали, что впереди еще большой путь. Стандартная модель действительно описывает все взаимодействия частиц, от глубин протона до самых дальних уголков видимой Вселенной. Но ее проблема в том, что она очень громоздкая. В прошлом, всякий раз, когда физики зондировали фундаментальную природу материи, на свет появлялись новые элегантные типы симметрии, и теперь с трудом верилось, что на самом фундаментальном уровне природа могла предпочесть столь неряшливую теорию. Несмотря на бесспорные практические успехи стандартной модели, всем очевидно, что она лишь разогревающая прелюдия к окончательной теории, которой еще предстоит появиться. Тем временем физики, воодушевленные поразительными успехами квантовой теории в применении к элементарным частицам, начали пересматривать общую теорию относительности, которая несколько десятилетий пребывала практически в забвении. Теперь физики ставили перед собой более амбициозную цель — совместить стандартную модель с гравитацией. Нужно было только создать квантовую теорию самой гравитации. Это была бы подлинная теория всего, в которой все квантовые поправки, как для стандартной модели, так и для общей теории относительности, поддавались бы вычислению. Прежде теория перенормировки была ловким фокусом, позволявшим скомпенсировать все квантовые поправки КЭТ и стандартной модели. Ключом было представление электромагнитных и ядерных сил как частиц, называемых фотонами и частицами Янга-Милса, а потом оставалось взмахнуть волшебной палочкой, чтобы все расходимости исчезли, скомпенсировавшись где-то в другом месте. Все неприятные бесконечности были таким образом заметены под ковер. Физики наивно последовали освещенной временем традиции. Взяли теорию гравитации Эйнштейна и ввели новую точечную частицу гравитации, назвав ее гравитоном. Так что гладкая поверхность, которую ввел Эйнштейн и которая должна была представлять в его теории ткань пространства-времени, оказалась окруженной облаком из триллионов крохотных частиц гравитонов. Увы, набор фокусов, которые с таким старанием собирали физики на протяжении прошедших 70 лет для устранения неудобных расходимостей, в случае с гравитоном не сработал. Квантовые поправки, созданные гравитонами, были бесконечны и отказывались поглощаться где-то в другом месте. Здесь физики оказались в тупике. Полоса удачи закончилась. После этого разочарованные физики обратились к более скромной цели. Будучи не в состоянии создать полную квантовую теорию гравитации, они попытались рассчитать, что происходит при квантовании с обычной материей, оставив гравитацию в покое. Это означало вычислить квантовые поправки, обусловленные звездами и галактиками, не затрагивая гравитации. При помощи одного лишь квантования атома ученые надеялись подняться на ступеньку выше и лучше разглядеть более масштабную цель — формулирование квантовой теории гравитации. Такая задача была более скромной, но она открыла шлюзы для появления поразительного множества новых, интереснейших физических явлений, которые бросили вызов нашим представлениям о Вселенной. Внезапно квантовые физики столкнулись с самыми необычными явлениями Вселенной — черными дырами, кротовыми норами, темной материей и темной энергией, путешествиями во времени и даже рождением самой Вселенной. Но открытие этих странных космических явлений стало вызовом и для теории всего, которая теперь должна была объяснять не только знакомые элементарные частицы стандартной модели, но и все новые странные явления, раздвигавшие границы человеческого воображения.